Маг ближнего боя. Глава 1. Сильнейший воин, крики северного ветра слились воедино с летающим снегом, который заполонил воздух разоренной и разрушенной равнины северной страны, соединив небо и землю вместе. Конца края снегу не и голые деревья издают жалобные звуки под давлением ветра. Ранее шумные переулки кажутся особенно мрачными и пустынными. Здесь очень редко ходят люди. Люди, которые здесь встречаются, ходят в полной экипировке. Сверху вниз они будут плотно одеты и видны только пара черных, как смоль, глаза. Они кажутся таинственными убийцами в масках, но их опухшая хлопчатая одежда и худые тела создают очевидную противоположность. Зимой, на севере, люди чувствуют себя особенно опустошенными, как будто все живое ушло в спячку. Если людям не нужно было что-либо сделать, то они обычно оставались дома. Люди очень редко выходят за дверь, таким образом, люди стали еще более ленивыми. В маленьком доме Суа Цзя тихо сидел на деревянной кровати. Его руки умело двигались и толстый поток воды непрерывно проходил между его пальцами. Это было его единственной игрушкой, а также это был его самый близкий товарищ. Тихие звуки кашля пришли из комнаты по соседству. Хотя очевидно они были сдержанным, но они не прошли мимо тонкого слуха Суа Цзя. Он протянул его руки и длинный поток воды втянулся в них. Магия исчезла, и ее больше нигде нельзя было заметить. Проворно спрыгивая с деревянной кровати, Суа Цзя быстро вышел из комнаты. Он подошел к железному горшку на печи и вылил в чашку кипяченую воду. Держа его обеими руками, он пошел к ближней комнате. В комнате слабая женщина, без сил, облокотилась на подушку. Ее правая рука была на ее мягкой груди, а ее брови сильно морщились. Ее лицо было полно боли, но в момент, когда вошел Суа Цзя, она быстро сделала вид, что с ней все в порядке. Боль на лице мгновенно исчезла, ее выражение и отношение были похожи на тех, кто проснулся от весны. Подойдя к кровати, Суа Цзя спросил: «Мама, вам стало легче? Может быть, стоит сходить к доктору, чтобы он вас осмотрел? Кажется, ваш кашель становится хуже в последние дни». Женщина вытянула правую руку и слегка погладила черные, как уголь, волосы ее сына и любя ответила: «Не нужно, не нужно, все хорошо. Через несколько дней я поправлюсь». Хмурясь, Суа Цзя посмотрел на свою мать, наполовину веря и наполовину сомневаясь в ее словах. Он коснулся чашки левой рукой и после проверки температуры, он поставил чашку воды перед женщиной. «Мама, выпей немного воды. После этого, хочу услышать историю о моем отце». С благодарностью принимая чашку воды, женщина начала пить маленькими глотками, увлажняя ее горло, а затем, улыбнувшись, сказала: «Ты хочешь услышать историю об отце? Нет проблем. Но ты должен показать мне свои способности. Если твое обучение идет хорошо, то я расскажу тебе историю». Глаза Суа Цзя взволнованно загорелись. Отдельно размахивая руками, вокруг него образовался поток воды длиной почти в 10 метров, который был столь же толстым, как его рука. Кивая, женщина посмотрела на своего драгоценного сына. «Хорошо, теперь можешь приступать. Покажи мне, какого мастерства ты достиг в контроле водяных потоков». Кивнув, Суа Цзя задвигал руками и уверенно управлял приблизительно 10-метровым водным потоком, который был вокруг его тела. Поток игриво танцевал вокруг него, поскольку у Суа Цзя была абсолютная уверенность в его контроле водных потоков. С его 5 год дня рождения, после того, как его мама научила его этой маленькой игре, он каждый день практиковал ее. До сих пор, целых 3 года, водный поток слился с ним и стал един. Он мог бы использовать его, поток, как руки, но он не хотел этого. Через некоторое время Суа Цзя убрал руки и длинный поток медленно вернулся в его руки и пропал. Гордо смотря на мать, Суа Цзя твердо сказал: «Не волнуйся, мама, я буду похожим на отца и стану самым великим воином». Слыша слова ее сына, женщина горько кивнула. «Воин, для мага водного типа, действительно ли можно стать сильным воином?» Она смотрела на ее сына с сожалением. Она знала, что ее сын был магом водного типа и он больше всего подходит на роль маг. Для него будет очень трудно иметь какие-либо успехи, если его целью будет становление воином. У тонких водных потоков нет способа нанести какой-либо вред врагу. Даже если воду превратить в лед, невозможно было бы пойти против воинов, которые управляют огнем. Подойдя к кровати, Суа Цзя снял обувь и залез на кровать, забравшись в теплые объятия его матери. Он действовал как испорченный ребенок и сказал: «Хорошо, мама, теперь вы можете рассказать историю об отце, Верно, женщина внутренне вздохнула. Она знала, что причина, почему он хочет стать воином, состояла в том, что она всегда рассказывала ему историю о его отце. Отец ребенка был чрезвычайно сильным воином огненного типа, но печально способности ребенка не унаследовались от его отца, а были от его матери, которая была водным типом. Рассматривая ребенка, который был прижат к ней, женщина сжала ее руки и обняла ее ребенка еще сильнее. Тихая и приятная история начинается. Теплые лучи солнца просочились в комнату из окна. История закончилась. Суа Цзя посмотрел в окно и пробормотал: «Мама, почему отец еще не вернулся? Когда он вернется? Я хочу увидеть его». Слова ее сына сделали ее нос угрюмым, и слезы почти упали. Как самый сильный воин в области, отец сына уехал с его товарищами спустя 6 дней после брака. С тех пор прошло 9 лет. Возможно, он даже не знает, что у него есть сын и что ему уже 8 лет. Возможно, не только сына, возможно, он даже забыл о его жене. Руки женщины стали еще туже. Теперь эти двое полагаются друг на друга. Но ее сыну уже 8 лет, и ему самое время пойти в школу. Лицо женщины стало серьезным. Она опустила голову и посмотрела на своего сына, который был в ее объятиях. Она в беспокойстве нахмурилась, ведь через несколько дней школа начнет регистрацию студентов. Хотя она не хотела, чтобы ее сын ее оставил, но для его будущего она не могла эгоистично держать ее сына. Но это не было самой большой проблемой. Вещь, которая беспокоила ее больше всего, было то, что ее сын водного типа хотел стать воином. Так как это был плохой выбор, чисто основываясь на основах школы, они, конечно, не примут его. Женщина посмотрела на своего сына и попыталась убедить его: «Суа Цзя, слушай свою маму, не будь воином, а стань благородным магом. Ты должен знать, что среди магов водного типа есть много красивых маленьких девочек. В будущем, ты не будешь бояться неспособности найти того, кто будет любить с тобой играть». «Нет, я не хочу». Слыша слова его матери, Суа Цзя решительно покачал головой и твердо сказал: «Я уже решил стать самым сильным воином на континенте. Я не хочу становиться магом. Только маленькие девочки становятся магами ты». Слыша слова ее сына, женщина не могла с тревогой не нахмуриться. Водный контролер хотел быть воином. Школа, несомненно, не примет его. Хотя у детей, которым было 8 лет, был шанс поступить в школу, стандарты регистрации в школу были ненормально строги. Были миллионы людей, живущих в этой области, но в год туда поступало только 100 человек. Смотря на ее сына, который все усложнил, женщина знала, что в истории в течение сотен и тысяч лет никогда не было водного контролера, который мог бы стать сильным воином. Только из-за этого, независимо от его таланта, школа не примет его. Женщина знала, что талант ее сына не был особо выдающимся. Просто из-за того, что он обучался этому, когда был маленьким, он стал чрезвычайно опытен в контроле воды. Женщина никогда не видела, чтобы кто-то мог управлять водой в такой степени. Даже самые великие маги водного типа не могли сделать этого. Хотя ее сын тренировался только 3 года, но эти 3 года были периодом быстрого развития ее сына. Область, которую он достиг за 3 года тренировок, нельзя достичь, даже если человек будет тренироваться 30 лет в будущем. Если единожды пропустить этот период, то человек никогда не сможет контролировать водный поток, как он хочет. Глава 2. Как стать магом? Дети невинны. Они как чистый лист бумаги, в состоянии написать все, что захотят, и быть теми, кем хотят. Если человек хочет иметь достижения в боевых искусствах, то он должен практиковаться, пока он молод. Если они потратят свои первые 8 лет, то даже за всю жизнь невозможно достичь единства между небом и человеком. Однако, дети также озорные и игривые. Можно ли получить их время? Если мы взвесим это драгоценное время по 10-бальной шкале, и ребенок потратит на изучение чего-то 1 или 2 балла, то ребенка можно считать гением. Мать Суа Цзя посмотрел на своего сына с гордостью. Она знала, что когда она заболела, 3 года назад, Суа Цзя был еще слишком мал, и не мог играть на улице без присмотра. С тех пор, поток воды был его единственным компаньоном, а также его игрушкой. Она смотрела на Суа Цзя с извиняющимся взглядом, зная, что она слишком много ему должна. В течение этих 3 лет, Суа Цзя избегал общения с другими людьми. Если бы он не сидел и не тренировался с водой, тогда он был бы рядом с матерью и слушал рассказы о своем отце. Каждый день примерно в это время Мать Суа Цзя всегда смотрела и анализировала, как ее сын контролирует воду, а затем давала сыну советы и хвалила его. Хотя и прошло только 3 года, контроль воды Суа Цзя почти достигли уровня магии экспертов. Однако, контроль воды не является магией воды. Контроль воды, как сложение, вычитание, умножение или деление, просто базовая основа. Магия воды, впрочем, была передовой практикой, используемая техники воды высокого ранга. Сейчас Суа Цзя можно считать имеет исключительно только основу. Мать Суа Цзя вздохнула и смущенно сказала, глядя на сына: «Суа Цзя, слушай мамины слова, мать знает, что ты хочешь стать сильным воином, однако истина заключается в том, что в школу воинов не принимают водных контролеров. Если тебя не примут в школу, то ты никогда не сможешь стать сильным». Ах, выслушав слова матери, Суа Цзя не мог не сказать: «Этого не может быть, мама. Как они могут не принять меня? Я определенно стану сильным и ради тебя верну отца». Мать Суа Цзя слегка улыбнулась и, мягко поглаживая волосы Суа Цзя, сказала: «Твоя мать очень довольна твоими намерениями, но правда очевидна. Если ты хочешь стать сильнее, то нужно стать магом воды». Суа Цзя упрямо посмотрел на мать, надеясь, что она будет иметь альтернативный способ решить эту проблему. Однако, посмотрев на нее в течение длительного времени, она ничего не сказала, только смотрела на него беспомощно. Суа Цзя понял, что некоторые вещи просто невозможно изменить. Мать Суа Цзя наблюдала за упрямым Суа Цзя, который не желал смотреть на нее. Наконец, она не смогла больше смотреть на своего несчастного сына и с любовью обняла, мягко сказав: «Сын мой, независимо от других вещей, просто стань водяным магом, хорошо? Если нет, то больше не будет возможности стать еще более сильным. Просто забудьте о своей мечте стать самым сильным воином. Идти в школу – это единственный способ стать сильнее». Суа Цзя твердо посмотрел на мать, его последним усилием. Мама Суа Цзя кивнула, с трудом и с неохотой сказала: «Это верно, только войдя в школу, ты сможешь получить наиболее систематическое и всестороннее образование. Если ты не пойдешь в школу, то тогда ты не станешь сильнее». Суа Цзя сделал глубокий вдох и твердо сказал: «Хорошо, мама, только ради того, чтобы стать сильнее, я стану магом воды. Однако, я никогда не отброшу свою цель. Однажды, вы обязательно увидите меня величайшим воином». Сказав это, Суа Цзя вскочил с кровати и вышел большими шагами из комнаты. Глядя на спину упрямого Суа Цзя, лицо мамы стало грустным. Может быть, ее ребенок был без причины наивным, но в то же время он был упрям и решителен. Когда Суа Цзя вернулся в свою комнату, он сел на кровати несчастно, вытянул палец, думая, что это поток воды и умело начал его контролировать. Суа Цзя, глядя на чистый и сверкающий поток воды в руках, втайне удивлялся, почему люди, которые контролируют воду, не становятся великими воинами. Почему все контроллеры воды должны стать магами? Это несправедливо. Глядя на воду в руках, Суа Цзя впервые почувствовал, что такое безнадежность. Каким бы квалифицированным он не был в контроле воды, он не сможет стать сильным воином, тогда в чем смысл? Хенг, поиграв некоторое время со струей воды, Суа Цзя, наконец, отошел от потока воды и упрямо сказал себе: «Забудь, что бы ни случилось, я все еще хочу стать сильным воином, как мой отец. Даже если я пойду в школу, как маг, я все равно буду упорно трудиться, чтобы стать сильнейшим воином». Подумав об этом в своей комнате, Суа Цзя, наконец, обрел покой. Со счастливой улыбкой он расслабился и, облегченно протянув руку, свободно начал контролировать сверкающий водяной поток. Поток двигался вокруг его руки, и после короткого периода времени счастливый смех был слышен в доме. 5 дней спустя Суа Цзя и его мать достигли предварительной оценки способностей Академии Святого Света. «Только пройдя предварительные испытания, у вас есть шанс сдать экзамен в штаб-квартире Святого Света». Погода была очень холодной. Хотя снег перестал идти, стало даже холоднее, чем раньше. Несмотря на то, что был рассвет, кабинет области экзамена уже был заполнен людьми в группах по 2 и по 3. Все молча ждали начала экзамена. Только после того, как солнечные лучи только-только начали выбираться из тумана, экзаменаторы Академии Святого Света начали проводить осмотр. Дети прощались с родителями и по одному входили в экзаменационную комнату. Экзамен проходил в большом доме неподалеку, и поскольку это был небольшой поселок, немногие дети принимали участие, примерно 200 или 300. Глядя на окружающие декорации и пейзажи, Когда Суа Цзя увидел, что дети рядом с ним разговаривали и смеялись, он начал чувствовать себя неловко и неудобно. Никто не говорил с ним, и он не пытался говорить с другими. К счастью, Суа Цзя не должен чувствовать себя так слишком долго, так как экзамен собирается начаться в ближайшее время. По одному, дети вошли в экзаменационную комнату, чтобы начать. Экзамен был очень быстрый, длящийся примерно одну минуту на человека. Суа Цзя не хотел вступать в контакт с другими людьми, поэтому он пошел в задний ряд. Только после того, как почти все другие дети были протестированы, он получил возможность войти в экзаменационный зал. Сейчас остались только несколько детей, которые еще не были проверены. Эх, в этом городе нет ни одного талантливого ребенка. Мало того, никто из родителей не знал, что призывать их к практике очень важно. Не говори мне, что они не знают, что, если баловать детей, то это приведет к плохому будущему. Суа Цзя услышал тяжелый голос при входе в дверь. Суа Цзя поднял голову и увидел кабинет. Там был длинный деревянный стол. За деревянным столом сидят три эксперта, которые разговаривали между собой. В то время как Суа Цзя рассматривал комнату, другой голос сказал: «Вы не должны иметь слишком высокие ожидания, это только небольшой город. Если бы не этот сильный воин Суа Лоси родом из этой деревни, это место не было бы необходимо для нашего отбора. Мы, правда, всего одни на миллион». Услышав слова эксперта, его глаза загорелись. Суа Лоси был его отец. Это был первый раз, когда Суа Цзя слышал разговоры о своем отце. Суперсильный воин, это было действительно круто. Хорошо, хорошо, достаточно. Мы можем поговорить о таких вещах после экзамена. В любом случае не так много детей осталось, давай закончим пораньше и выпьем пару напитков. Погода такая холодная, что там не может быть ничего нормального на вкус, эксперт сказал серьезным тоном, когда он увидел Суа Цзя. Жестикулируя руками в сторону Суа Цзя, эксперт открыл рот и сказал: «Малыш, давай немного ближе. Это просто тест, дяди не едят людей, вы не должны быть так далеко». Суа Цзя, услышав эти слова, покраснел и послушно шагнул вперед. После небольшого шага, он снова остановился. Эксперты не могли не посмеяться, стоя так далеко, как они могли его проверить. Впрочем, после стольких неудачных детей, три экзаменатора не думали, что этот ребенок слишком сильный. Если он хотел стоять неподалеку, то пусть будет так. Покуда они позволяют ему продемонстрировать немного, они могут попросить его уйти. Этих трех экспертов уже внутренне были уверены, что они зря потратили свое время, придя в эту деревню. Экзаменатор улыбнулся и сказал: «Хорошо, продемонстрируй нам свои навыки. Покажи свои лучшие техники, чтобы мы их смогли оценить». Глава 3. Замечательный, сильный и мудрый человек приступать. Услышав слова экзаменатора, глаза Суа Цзя загорелись от волнения. С тех пор, как он помнил, Суа Цзя был в состоянии выполнять желания матери в контроле воды. Только сегодня он выполнял свои упражнения контроля воды, что дало ему много уверенности в себе. Для Суа Цзя контролировать воду — это как дышать, совершенно естественное действие. С уверенностью глядя на экзаменаторов, Суа Цзя небрежно махнул рукой, и струя воды толщиной с руку появилась из ниоткуда. Она образовала извивающегося водяного дракона, и Суа Цзя, ног до головы, был окутан им. Что? Увидев его выступление, три экзаменатора встали с ошарашенным выражением. Это выглядело так, как будто они только что увидели призрака. Как это может быть? Как 8-летний ребенок может контролировать воду на таком уровне? Это было слишком невероятно. Для того, чтобы увидеть более четко, три экзаменатора бессознательно встали из-за стола и, с восхищением, пошли в сторону Суа Цзя. Под их пристальными взглядами, руки Суа Цзя ловко танцевали. Под управлением Суа Цзя, прозрачный водный дракон двигался, как если бы он был жив, оскалив свои клыки и размахивая своими клешнями, готовые сеять хаос. Не зная, сколько прошло времени, Суа Цзя, в конце концов, прекратил. Только после просмотра этого зрелища трое экзаменаторов испустили глубокий выдох. Это было блестяще, действительно зрелищно. Экзаменаторы посмотрели друг на друга и без колебаний показали красный свиток. Передав его с улыбкой, они сказали: «Отлично, твои способности действительно превосходны, для тебя совершенно нет необходимости проходить второй экзамен. Прямо сейчас возьми это домой, скажи матери и отцу, чтобы приготовили 1000 золота, и прибыли в Академию Святого Света через месяц». Услышав слова экзаменатора, Суа Цзя начал счастливо смеяться, принимая красный свиток. Он помолчал немного, потом спросил экзаменатора: «Дядя, с помощью этого свитка в академии можно выучить навыки воина?» Услышав слова Суацзя, экзаменатор уставился на минуту, затем громко рассмеялся. «Не будь глупым ребенком, как может такой талантливый контролер водной магии стать воином? Воины редко используют умение контроля. Быстро иди домой, я думаю, что ваши отец и мать не хотели бы, чтобы вы стали воином». Разочарованный, Суацзя закрыл рот и молча отвернулся, покидая комнату экзамен. Хотя он уже слышал, как его мать сказала, что стать воином было невозможно, выслушав фактические подтверждения этого, Суацзя знал, что он не сможет избежать этого факта. Таким образом, он был снова ранен, услышав это. Как только Суацзя вышел из зоны тестирования, он увидел, что все другие родители и их дети исчезли. Было тихо, только одна мама, дрожа от пронизывающих ветров так долго, ждала Суацзя. Увидев свою хрупкую мать, Суацзя быстро побежал к ней навстречу. Видя уныние на лице Суацзя, женщина подумала, что он не прошел испытание. Хотя она чувствовала сожаление в своем сердце, она быстро прижала сына к груди, нежно утешая его. «Не волнуйся, если ты не прошел в этом году, Суацзя, пойдем домой и будем готовиться к практике. Ты всегда в следующем году ты всегда сможешь снова пройти экзамен». Мать считает, что обязательно придет день, когда Суацзя станет сильнейшим. Услышав слова матери, Суацзя смотрел непонимающе, затем тут же покачал головой. «Нет, мама, я прошел». Говоря, Суацзя вытащил красный свиток из кармана и отдал его матери. «Ах, видя, пылающий красный свиток от шока», женщина открыла ее маленький ротик. Хотя у нее была вера в сына, процесс отбора Академии Святого Света по-прежнему считался очень строгим. Она на самом деле не верит, что ее сын будет принят, поэтому ей было трудно в это поверить, даже с официальным доказательством прямо перед ней. 1000 золотых. Услышав слова Суацзя, женщина втянула холодный воздух. Хотя она хотела, чтобы ее сын вошел в Академию Святого Света, но она никогда не думала, что обучение будет настолько дорого стоить, дорого настолько, что она не сможет этого позволить. В тот год, когда отец Суацзя ушел, он оставил немного золота. Как один из самых сильных воинов, у Суалоси были какие-то активы, и осталось всего 10 000 золотых. Однако прошло 9 лет, и большая часть денег уже потрачена. Добавляя на последние 3 года, так как женщина была больна и лежала в постели, их финансовое состояние было низким. Глядя на пылающий красный сертификат в руках, женщина дрожала. Сейчас они должны заплатить 1000 золотых, но после этого, что им есть? Чувствуя дрожь матери, Суацзя кое-что понял. Он слегка поднял голову, глядя на ее огорченное лицо, и спросил тихим голосом: «Мама, у нас кончаются деньги, это...» После вопроса Суацзя, женщина покачала головой. «Нет, нет, нет проблем, не волнуйся, у нас еще есть деньги, ты не должен беспокоиться об этом. Неважно как, мама решит финансовые вопросы, тебе нужно просто хорошо учиться», она сказала, затем взяла Суацзя за руку и медленно направилась в сторону дома. В тот вечер, хотя это было уже глубокой ночью, женщина ворочалась в постели, не спала. Не позволить своему сыну учиться в школе не может быть и речи, но если обучение в школе платное, то как они будут дальше жить? Поставив себя в сторону, Суацзя ведь нужно есть и носить одежду. Открыв глаза, женщина рассеянно смотрела в потолок. Поскольку ситуация уже достигла этой стадии, единственным оставшимся вариантом был продать дом. Этот дом остался от деда Суацзя. Площадь была большая, дом великолепный и очень уютный, но ради Суацзя, были ли у нее другие варианты? «Мама, ты спишь?» – спросил Суацзя тихим голосом. Повернувшись к двери, она приподнялась и сказала: «Мама еще не спит, заходи, Суацзя». Услышав голос матери, Суацзя мягко толкнул дверь и в пижаме вошел. Стоя возле постели матери, Суацзя молча ждал долгое время, прежде чем решительно сказать: «Я не хочу больше идти в школу, давай не будем». «Хорошо», — выслушав слова Суацзя, глаза женщины не могли не увлажниться. Покачав головой, она сказала с улыбкой: «Суацзя, тебе не нужно беспокоиться об этих вещах, твоя мама уже все спланировала. Через несколько дней мы пойдем в город Святого Света. Что касается обучения, тебе не нужно беспокоиться. Мать знает способы для решения этой проблемы». «Что? «Мать собирается ехать вместе со мной», — Суа Цзя возбужденно выкрикнул, услышав слова матери. Кивнув головой, женщина ласково сказала: «Правильно, мама не хочет уезжать от Суа Цзя, поскольку я не буду в покое, если мы будем жить на улице. Мама будет сопровождать тебя. Не волнуйся и иди спать, все будет хорошо». Суа Цзя взволнованно кивнул головой и ничего не сказал. Прямо сейчас он лишь хотел побыстрее вырасти и окрепнуть. Только после этого он сможет помочь своей матери. «Мама, я хочу поспать с тобой», — сказал Суа Цзя. Смотря за милыми действиями ее сына, женщина беспомощно покачала головой и подняла благоухающее покрывало. В то же время Суа Цзя быстро прижался к ней. В холодные зимние ночи два тела согревали друг друга. В ближайшие пару дней мать Суа Цзя продала свой дом по доступной цене. Вскоре после этого она уехала из города вместе с Суа Цзя в сторону Академии Святого Света. Город Святого Света был очень оживленный, с населением в несколько миллионов. В таком большом городе жилье будет стоить очень дорого. С суммой денег, которыми они владели, Суа Цзя и маме было невозможно купить дом, даже если бы он был самый маленький. В таком беспомощном положении женщина может только арендовать маленькую темную комнату рядом с Академией Святого Света. Этот будет дом для матери и сына в течение нескольких лет. Глядя на темный и захудалый номер, Суа Цзя все понял. Было очевидно, что их финансовое положение было ужасным. Снова взглянув на темный и захудалый номер, который не достигал даже 20 квадратных метров в размере, в котором могли только поместиться две деревянных кровати и обеденный стол. В тесном и темном номере красивая и нежная мать в настоящее время думает о прошлом светлом, просторном, великолепном и комфортном доме. В этот момент глаза Суа Цзя немного покраснели. Из-за него его матери пришлось взять слишком много давления. Суа Цзя в первый раз чувствует ненависть к его отцу. Куда он делся? Почему он не заботится о жизни его жены и сына? Глава 4. Поступление в Святой Свет. Академия Святого Света имела более 1000 лет истории. Бесчисленное множество великих воинов и магов были выходцами из этого заведения, и теперь Суа Цзя посчастливилась стать частью этого. Надев темно-синюю магическую мантию, Суа Цзя тихо вошел в класс. Никто не обращал на него внимания, и он не беспокоил их. Он подошел к углу класса и тихо сел, ожидая начала занятия. Суа Цзя был в первом классе. Вокруг него было много удивительных гениев из других областей, ведь все здесь были специально отобраны среди миллионов людей. Если у них не было таланта, они не сидели бы в этом классе. После осмотра своего окружения, Суа Цзя понял странную истину. Во всем его классе на самом деле он был единственным студентом мужского пола. Остальные сотни студентов были на самом деле все одного цвета, то есть все они были молодые девушки. В классе плавал едва уловимый запах цветов. О, нет, этот запах превзошел цветы. Водные искусства являются привилегией женщин и находятся под их контролем. Касаемо воды, маги женщины всегда будут искуснее, чем мужчины. Это похоже на представление о том, как мужчины искуснее с огнем искусств, чем женщины. Все люди уже знают, что все люди с атрибутом огня – могучие, сильные и грозные воины, а все женщины с атрибутом воды – ласковые, нежные и обаятельные. После долгого времени, женщина 20 лет, пришла с непередаваемым изяществом, одетая в пурпурную магическую мантию, а в руках у нее была магическая книга. Когда она вошла с милой улыбкой, весь класс в мгновение ока притих. Слегка положив магическую книгу на подиум, преподаватель спросила: «Прежде чем начать занятие, я хотела бы задать всем вопрос, в чем именно состоит наибольшее различие между магом и воином?» Услышав вопрос, все девушки начали шумно говорить, отвечая на вопрос. Некоторые говорили, что разница в ограничении типов атак, другие, что это сила атаки, хотя были и те, что не ответили вообще. Однако, ни один человек не смог правильно сказать два крупнейших различия. Растерянно наморщив лоб, преподаватель сдалась и ответила тяжелым голосом: «Позвольте мне вам всем объяснить. Наибольшая разница между воином и магом – расстояние. С сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы помнили, что нужно уметь поддерживать расстояние между вами и противником. Это и есть основа мага. Ближний бой – царство воина». Прислушиваясь к словам преподавателя, глаза Суа Цзя загорелись от возбуждения. Слышал это? Воины были еще круче. Маги были во власти воинов. Воины были настолько величественными и грозными. Как человек, который не может стать сильным воином, он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Пока Суа Цзя размышлял, преподаватель с неописуемой красотой продолжила. До тех пор, как вы увеличите расстояние, то каким бы сильным воин ни был, он будет только вашей целью. Таким образом, у нас есть только две цели. Научиться увеличивать расстояние и выучить сильную магию. Это очень просто. Когда голос преподавателя стих, все девушки снова начали общаться. Напрягая слух, Суа Цзя мог слышать окружающих девушек. Они что-то обсуждали. Да, мы совершенно не хотим сражаться с теми самцами. Лучше бить их магией издалека. Вздох. Услышав мысли девочек вокруг него, Суа Цзя горько рассмеялся. Издалека бросать магические заклинания этим девушкам, действительно, никогда не понять пылкие чувства воины. Па-па-па. Учитель похлопала в ладоши и подождала, пока все девочки успокоятся, продолжил. Ладно, дети, следующие 10 лет мы проведем вместе. Я надеюсь, что все вы будете старательно учиться, подружитесь и будете помогать друг другу. 10 лет. Услышав слова лектора, Суа Цзя вдохнул холодный воздух. Изначально он думал, что он может выпуститься после одного года обучения. Услышав слова учителя, он понял, что это на самом деле срок обучения составляет 10 лет. Суа Цзя четко понимал, что его семья не сможет оплатить 10 лет обучения. В этом мире дешевых вещей не существует. Если он захочет продолжить обучение через год, ему придется заплатить еще 1000 золотых. Однако, для Суа Цзя это было невозможно. Изначально Суа Цзя планировал, что окончив, он бы упорно трудился, чтобы заработать деньги, купил бы его матери просторный и уютный дом, как предыдущий. При таком повороте событий он даже не знал, где найти деньги на следующий год обучения, не говоря уже о состоянии купить большой дом. Хотя мать постоянно говорила, что он должен просто старательно учиться и не беспокоиться о деньгах, Суа Цзя, хотя еще ребенок, был не глупый. Он знал, что если бы у них были деньги, мать не жила бы в таком темном и тесном доме. Даже если мать может терпеть, она наверняка не хотела бы видеть, как страдает Суа Цзя. Первый день занятий прошел как в тумане. Покидая территорию школы, Суа Цзя, с тяжелыми эмоциями, поспешил домой. Как только он толкнул дверь, его встретил очаровательный запах. Он оглянулся, веря и не веря, он увидел дымящуюся тарелку с жареным мясом посередине деревянного стола. Глядя на привлекательное жареное мясо, Суа Цзя не мог не сглотнуть слюну. Он не мог вспомнить, как давно он ел такое жареное мясо. Почему мама была готова сегодня потратить деньги? Пока он размышлял, мать Суа Цзя заметил ее сына и улыбнулась. «Быстрее, Суа Цзя, давай праздновать». «Праздновать?» Суа Цзя спросил он мать с озадаченным лицом. Он не мог понять, что сегодня за праздник. До сих пор не понял, однако он пошел за стол, чтобы сесть. Видя недоуменное выражение лица Суа Цзя, женщина рассмеялась. «Есть две вещи, которые сегодня мы будем отмечать. Первое – это то, что ты посетил свою первую школу, а второе – то, что мама нашла работу». Услышав слова матери, сердце Суа Цзя заколотилось. Он очень четко знал, что с работой можно зарабатывать деньги, и с деньгами их жизнь может быть сохранена. Женщина уже разместила несколько кусочков мяса перед Суа Цзя и ласково сказала: «Быстро ешь, Суа Цзя, пока еще теплые. Ты сейчас растешь и нуждаешься в питании, и ты должен есть намного больше, чем обычно». Хотя он и чувствовал запах шашлыка, его глаза смотрели на нежные руки матери. В его памяти, ее нежные и прекрасные белоснежные руки были мягкими и шелковистым, такие гладкие, что никаких морщин не было видно. Однако теперь Суа Цзя отчетливо видел несколько пятен на пальцах матери. Ошеломленный, Суа Цзя неосознанно спросил: «Мама, какую ты нашла работу? Почему твои руки?» Услышав слова сына, женщина была в шоке и посмотрела на свои руки. И вдруг что-то поняв, она быстро отвела руки за спину. С очаровательной улыбкой на лице, она прищурилась, покачала головой и ответила: «Ничего не произошло, не волнуйся. Я помогла только некоторым людям постирать их одежду. Мне дают 1 золото в день». Хотя слова матери были светлые, мысли Суа Цзя роились в его голове, когда он услышал эти слова. Какой ужасный опыт был, постирать одежду в такие морозы. За эту работу давалась на самом деле немалая сумма, но никто никогда не будет раздавать деньги просто так. Если вы ничего не сделаете, тогда денег вам никто не даст. Слезы начали быстро течь по лицу Суа Цзя. Глаза наполнились блестящими слезами, сердце Суа Цзя не мог представить, как красивые и нежные руки его матери теперь в царапинах. Как могла его нежная и красивая мать пойти на такую грубую работу, чтобы побаловать себя и ее сына? Суа Цзя знал, что его родство с водой было унаследовано от матери. Как у женщины с водным родством, красота его матери была неопровержима. По сути, все женщины с водным родством не могут быть уродливыми. Все они – женщины с очаровательной внешностью и совершенными лицами. Женщины с водным родством представляют из себя красоту. Многие мужчины бегали за его мамой в последние годы, несмотря на то, что знали, что его мать была замужем и имела ребенка. Многие мужчины преследовали его мать, но любовь матери к отцу была слишком глубока, и она никогда не рассматривала их в качестве замены. Однако это было удивительно видеть, что некогда нежная и красивая женщина на самом деле хотела вести такой образ жизни, упорно работала ради лучшей жизни Суа Цзя. Это заставило Суа Цзя горевать в сердце, он не мог смириться с этим. Суа Цзя действительно хотел остановить свою мать от продолжения этой работы. Однако, такие слова его губы не могли сказать. Если не будет работы, тогда как им дальше жить? Если он сам не может зарабатывать деньги, на каком основании он может останавливать его мать? Мучаясь, он схватил мать за руки, его большие слезы падали на ее поврежденные руки, которые теперь были покрыты красными царапинами. На момент вины и бессилия, Суа Цзя хотел, чтобы он рос гораздо быстрее. Однако истина заключалась в том, что он все еще восьмилетний ребенок. Через некоторое время Суа Цзя сказал тяжелым голосом: «Мать, я ненавижу отца». Глава 5. Неожиданный вызов. На второе утро Суа Цзя прибыл в школу в то же время, когда его мать спешила на работу. Мир не так прост. Даже несмотря на то, что есть вещи, которые мы не хотим делать, мы должны терпеть и в любом случае сделать их. Суа Цзя сидел на кресле с удрученным настроением. Его разум был наполнен бесконечными мыслями о его бледно-белой матери и увеличивающихся шрамах на ее руках. Суа Цзя знал, что скоро руки его матери полностью в шрамах, но Суа Цзя был бессилен остановить это. Его мать могла иметь ребенка в старости, но, когда она его родила, ей было только около 16 лет. Это значит, что сейчас ей только 24-25 лет, и это самый красивый период для женщин. Однако, прямо сейчас, его мать не может этим насладиться, из-за него. Суа Цзя знал, что пока он сидит в своем теплом классе и впитывает информацию, предоставленную учителем, его красивая мать сидит в холодной комнате и с помощью пронизывающей ледяной водой моет одежду, пачку за пачкой, и только после стирки ей заплатят деньги. Мысля так, тело Суа Цзя задрожало. Все, что он желает, это только помощь своей матери. Эй! Пока Суа Цзя имел эти болезненные мысли, четкий и нежный голос зазвучал рядом с его ухом. Ошеломленный, Суа Цзя открыл глаза и в недоумении посмотрел в сторону голоса. Он увидел, что по неизвестной причине, все эти милые и очаровательные девочки в его классе собрались перед ним. С тремя слоями внутри и тремя снаружи, они плотно окружили его. Суа Цзя не мог понять, что хотят сделать эти девочки и почему они окружили его. Пока Суа Цзя размышлял об этом, девочка с длинными синими волосами, привлекательно согнувшись, спросила сомнительным тоном: «Нам все было любопытно, как вы вошли в эту школу. Возможно ли, что ваш талант в магии воды больше, чем у девочек?» Это, услышав слова девочки, лицо Суа Цзя невольно покраснело. Это было определенно странно, что родство с водой у мужчины больше, чем у девушки. Это было похоже на неформатность, где женщины сильнее, чем крепкие мужчины. Если назвать его уродом, то это не будет неправдой на 100%. Он определенно не был нормальным человеком. В действительности, Суа Цзя очень хорошо знал, что его талант в воде нельзя назвать необычным. На самом деле, по сравнению с другими из своего класса, он был одним из слабейших. Его сильная сторона заключается в способности контролировать воду, а не в его способности использовать магию воды. Увидев румянец Суа Цзя и не получив ответа на свой вопрос, синеволосая девочка надулась и высокомерно объявила: «Так как вы отказываетесь мне отвечать, замечательно, я хочу бросить вам вызов и увидеть, на каком основании вы попали в наш класс». Вызов. Услышав слова девочки, глаза Суа Цзя не могли не вспыхнуть. Для Суа Цзя вызов – это представление, которым он воспользуется, чтобы получить больше уверенности. Размышляя, Суа Цзя без колебаний кивнул и принял вызов девочки. Поскольку он никогда не выходил на улицу и не имел друзей, Суа Цзя не знал, что вызов – это не спектакль, а то, что два человека атакуют друг друга для достижения определенной цели. Девушка не ожидала, что Суа Цзя примет ее вызов, да еще и с таким счастьем, и из-за этого его ответ ее потряс. Первоначально девочки почти не сражались. Причина, почему она сделала вызов, в том, чтобы сохранить себе лицо. Если бы Суа Цзя воспользовался этим шансом и просто все объяснил, то девочка подулась бы немного и все. Однако она не ожидала, что Суа Цзя с удовольствием примет вызов. Независимо от того, насколько хороши ее способности, девочка остается девочкой, и даже до начала сражения она начала испытывать тревогу. Она отошла на несколько метров и сказала Суа Цзя: «Замечательно, поскольку вы согласились на вызов, то я не буду проявлять милосердие». Когда она это сказала, девочка, ее руки достигли ее спины, взяв магический посох на ее талии, она сказала Суа Цзя: «Поторопись и приготовься. Вам лучше увернуться от моей водной сферы, серьезно, иначе берегитесь, берегитесь». Кроме как говорить «берегитесь» несколько раз, девочка не могла и думать, чтобы сказать что-то грозное Суа Цзя. Услышав слова девушки, Суа Цзя взволнованно встал в пустое пространство поблизости, непосредственно стоя лицом к девочке. Суа Цзя думал, что если его оппонент хочет запустить в него водную сферу, то это означает, что она готова выполнить ее для него. Если это так, то он будет покорно ждать. Думая так, Суа Цзя улыбнулся синеволосой девочке и поднял правую руку. Маня пальцем ее, он уверенно сказал: «Хорошо, я уже закончил подготовку. Я готов». В понимании Суа Цзя, вызов – это был просто представление или игра. Но у девушки ситуация была иной. Для девочки вызов был сражением. Даже у смелой синеволосой девочки тряслись руки и ноги. Видя Суа Цзя, который спокойно и комфортно стоит там и улыбается полностью расслабленный, это означает, что он один из сильных экспертов. В этом мире есть профессия, которая называется путешествующий бард. Он будет тратить всю свою жизнь, путешествуя по разным городам мира. Каждый раз, когда он посещал новое место, он останавливался в гостинице и делился своими знаниями. Все известные деятели стали частью его песни, и константы построены так, чтобы увеличить репутацию. Можно сказать, что путешествующий бард является наиболее авторитетным критиком. Эпосы о легендах, эпосы о героях и эпосы о сокровищах, переходящих из уст в уста. Оценка такого человека будет намного лучше цениться. В настоящее время проблема превратилась в представление, игру. Бессознательно Суа Цзя показал уравновешенность и темперамент фигуры уровня эпоса. Из-за этого все девочки стоят в оцепенении, даже учитель, которая только что вошла в класс, подготовленная прекратить бой, покорно закрыла рот. Каждый человек хотел бы наблюдать бой фигуры эпического уровня. В этом мире есть очень популярная поговорка, передающаяся из поколения в поколение: когда вы сталкиваетесь с вашим противником, то будь то вы или враг, кто-то из вас обязательно будет напуган. Если вы не боитесь, значит, боится ваш враг. Сейчас есть наглядное доказательство, что эта поговорка правдива. Сталкиваясь с таким расслабленным Суа Цзя, который был заполнен уверенностью, в тот момент синеволосая девочка не могла не испугаться. Однако, в тот момент она не могла ничего сказать, пролитую воду не восстановишь. На данный момент нацеленная стрела должна лететь только вперед, кусая губу. Девочка мило подняла ее тонкий синий посох и быстро начала проговаривать заклинание, необходимого для активации водной сферы. Очень быстро синяя сфера появилась из магического посоха и со свистом полетела в сторону Суа Цзя. Видя это, девушка-инструктор, стоящая в толпе, кивнула, тем самым похвалив ее. Талант этой молодой девушки определенно хорош. Произвести водную сферу так быстро определенно нелегко. Хорошо сделано. Пока девушка-инструктор молча восхищалась нападением, Суа Цзя, наблюдая, как водная сфера на высокой скорости летела к нему, глаза заблестели, его правая рука мелькнула и с криком появилась струя воды длинной 10 метров, толщиной с большой палец. Ловкостью рук Суа Цзя манипулировал водой, обернув ее вокруг его тела, в результате жидкость извивалась вокруг него. Видя такой эпизод, наблюдающие люди открывали рты в шоке, не веря в то, что произошло перед ними. Что это было? Было ли это такой тип акробатического исполнения или магического представления? Это было слишком непонятно, раньше никто так не манипулировал водой. Всем известно, что из маленьких капелек воды формируется водная сфера, но никак не водная лента. Видя потрясенные лица окружающих студентов, Суа Цзя втайне радовался. Чтобы показать зрителям, Суа Цзя внезапно выкинул руки, вызывая длинный поток воды, выглядящий как дракон, контролирующий моря. Водный дракон прыгнул вверх и понесся к синеволосой девочке напротив него. Неистовый поток воды прыгнул к ней, синеволосая девочка истерически закричала. Не уклоняясь, девочка могла только использовать руки, чтобы закрыть ее лицо и стиснуть зубы, в ожидании боли. Глава 6. Законы воды. Влага, плотно закрыв глаза в ожидании грядущей боли, синеволосая девочка заметила, что она на самом деле ничего не почувствовала. Она растопырила пальцы, охватывающие глаза, и посмотрела сквозь щели. На основе увиденного, девочка поняла, что поток воды в какой-то момент уже вернулся к мальчику. Поток воды был обмотан вокруг мальчика и кружил вокруг него, как если бы это был его собственный дух. Это было действительно таинственно. Видя своего противника, синеволосая девочка знала, что ее оппонент просто играет с ней. На данный момент синеволосая девочка прикусила губу и чувствовала, что начинает плакать. У себя в семье она была маленькой принцессой. Она никогда не видела такой пугающей и неловкой ситуации, как это. В конце концов девушка открыла рот и начала громко плакать. Суа Цзя, увидев плачущую девушку напротив него, был в шоке. Что происходит? Хотя ее умения и могут быть ниже, чем у него, но это ведь не причина для плача, верно? Это может означать, что во время выступления он как-то напугал ее. При таких мыслях Суа Цзя не мог избавиться от чувства вины. Он спокойно подошел к синеволосой девочке и искренне сказал ей: «Прости, я напугал тебя. Пожалуйста, не плачь, я больше не буду пугать тебя». Слыша искренние извинения от Суа Цзя, синеволосая девочка перестала плакать. Вытирая слезы, она надулась. «Я могла бы простить вас, но вам нужно сначала сказать, как вы попал в наш класс. Ваш талант, да». Не дав закончить девочке, учительница громко вздохнула. Разделив толпу, учительница пошла вперед. Она сосредоточила взгляд в первую очередь на Суа Цзя и сказала синеволосой девочке: «Теперь понимаешь, он вошел в этот класс не потому, что его талант высок. По правде говоря, в классе его талант почти самый низкий». Сказав эти слова, учительница хлопнула в ладоши и с серьезным лицом сказала: «Все должны вернуться на свои места. Мне есть что сказать». Услышав ее слова, все девочки быстро вернулись на свои места. Повернувшись к трибуне, учительница серьезным голосом сказала: «В настоящее время всем должно быть интересно, что если родство студента Суа Цзя с водой не очень высоко, тогда как он мог поступить в нашу школу? Позвольте мне объяснить». Говоря эти слова, учительница с восхищением посмотрела на Суа Цзя, а затем продолжила: «Студент Суа Цзя мог поступить в эту школу не из-за своего врожденного таланта, а из-за его великолепного контроля воды. Его контроль воды можно считать совершенным. В действительности, он вошел в эту академию на основе его способности контролировать воду». Холодно осмотрев комнату, учительница продолжила: «Не думайте, что вы можете быть высокомерны только потому, что ваш талант 1 на 10 000. На самом деле, усилия и напряженная работа более важны, чем врожденный талант. Как все вы видели, Суа Цзя достиг в контроле немыслимых высот. По его желанию, вода кажется почти живой. Такая абсолютная власть над водой неслыхана даже для учителя». Услышав слова похвалы от своей учительницы, Суа Цзя не мог сдержать улыбки от уха до уха. По правде говоря, вода была его лучшим другом, и поэтому он стал довольно умело ей управлять. Акт не требует много сознательных мыслей. Просто подумав, он в кратчайший момент сможет управлять водой. Однако он рад. Видя, что Суа Цзя не в силах сдержать свою радость, учительница нахмурила брови. Как учительница, она очень понимает, что главный враг ученика – это высокомерие и самодовольство. Как только ты становишься высокомерным и самодовольным, твои успехи заканчиваются. Бесчисленное множество детей с сильными способностями погибли из-за высокомерия и самодовольства. Учительница открыла рот и холодно сказала: «Однако, несмотря на контроль студента Суа Цзя исключительный, ему не хватает навыков водного мага». В этот момент лекции учительница властно сказала: «Итак, по правде говоря, искусство использования воды в основном ограничивается поддержкой, так как водой практически невозможно травмировать или убить врага. Я права, студент Суа Цзя?» Услышав слова учительницы, Суа Цзя внезапно успокоился. В прошлом он никогда не считал это проблемой, но узнав, что это от учительницы, его лицо сразу побелело. Искусство элемента воды может убить, без сомнения, вода мощная, но глупо использовать ее, чтобы ранить или убить врага. Если для атаки врага вы используете воду, то можно достичь высокого уровня в его превращении в суп из курицы. Правда, если ваш противник силен, то даже этого будет трудно достичь. Увидев немного подавленное лицо Суа Цзя, учительница сделала глубокий вдох. Она знала, что она достигла своей цели. Правда, не все, что она сказала, было правдой. Вода действительно не может убить или ранить врагов, но если воду превратить в лед, это уже будет другая история. Несмотря на это, она должна была избавиться от самодовольного и высокомерного отношения Суа Цзя, прежде чем перейти к обсуждению других вопросов. Глядя на синеволосую девочку, учительница сказала: «Студентка Сюэр, вы напали на Суа Цзя водной сферой, это было ошибкой. Вводный уровень заклинания, как этого, полезен только для придания вам чувства контроля воды. Это не навредит другим». В середине своей лекции учительница подняла правую руку. С ее указательного пальца, как орхидея, торчала водная сфера размером с мяч для пинг-понга. Независимо от того, насколько сильна водная сфера, вода все равно не сможет пробить даже обычную кожу, не говоря уже про стальной щит. По правде, в водяном искусстве лучшие заклинания поддержки – техника влаги. Сразу после ее слов, маленькие капли воды, слабо сформированные на ее пальцах, и полетели в лоб Сюэр, превращаясь в массу влаги. Водная масса рассеялась по телу Сюэр в мелкие капельки воды, отражая солнечный свет из окна и раскрывая красочный массив света. Видя эту прекрасную картину, все девочки радостно закричали. Девочки наслаждались красивыми пейзажами. Самое удивительное было то, что отраженные лучи, которые упали на Сюэр, стали потрясающей радугой. Как это могло не заставить ахнуть от восхищения? Глядя на улыбающихся учеников, учительница сказала: «На самом деле, в водных заклинаниях, заклинания влаги являются одними из самых могущественных. Техника влаги может остановить кровотечение, ускорить заживление ран, снять усталость». Как только речь учительницы остановилась, седоволосая девочка подняла руку и спросила: «Учитель, я слышала от родителей, что с родством со светом также можно использовать искусство исцеления. Если сравнивать техники влаги искусства воды и технику исцеления искусства света, какое из них лучше?» Выслушав слова девочки, учительница кивнула: «Это очень хороший вопрос. Все знают, что элемент света обладает целебной магией, а водный элемент магией влаги. Тем не менее, какое из них лучше?» Услышав слова учительницы, любопытство каждого было задето, когда учитель повторил вопрос. Видя, что студенткам очень интересно, учительница открыла рот и сказала: «В искусстве исцеления, лечение элементом света лучше, чем водным элементом влаги из-за их мгновенного эффекта. Тем не менее, исцеление элемента света не всесильно. Сравнивая это, техника влаги имеет большие преимущества». Во время разговора очаровательная учительница слегка щелкнула пальцами, и поток водного тумана появился и сразу окружил ее лицо. В то же время учительница сказала самовлюбленным тоном: «Вы в любой момент времени можете использовать его, чтобы питать вашу нежную и чувствительную кожу. Магия воды убедится, что ваша кожа всегда будет красивой и мягкой. Все хотят иметь такую кожу, эх». Услышав слова учительницы, рот Суа Цзя сразу отвис с тупым выражением. Что это за выгода? Может ли красота магии воды быть лучше, чем магия света с ее исцелением? Вау! Пока Суа Цзя тайно проклинал, все девочки стали взволнованы. Каждая из них держала свои руки у лица, и их глаза блестели, как звезды. Суа Цзя вспомнил, что сказала его мать: «Любить красоту независимо от возраста, все девушки этим страдают». Глава 7. Обучение технике влаги. С удовлетворением, смотря на реакции студенток, учительница гордо подняла голову. Тем не менее, она заметила печальное лицо Суа Цзя, выглядевшее так, будто он был готов съесть человека. Наморщив брови, учительница показала указкой на Суа Цзя и спросила: «Что это за выражение лица? Не говори мне, что ты думаешь, что это не превосходная способность». «Это...» — поколебавшись, Суа Цзя сказал печальным голосом: «Учитель, на мой взгляд, магия должна использоваться в первую очередь в более разумных и реалистичных целях, а не для заботы о своей коже. То, что я хочу узнать, так это, помимо увлажнения, чем техника влаги отличается от любого другого искусства исцеления. Хм, Холодным и недовольным голосом учительница ответила: «Искусство исцеления святого элемента наиболее предпочтительнее, поскольку с помощью его можно быстро исцелять раны в 10 раз быстрее, чем техникой влаги элемента воды. Однако элемент света может только лечить раны, а элемент воды, хотя и медленнее, но может одновременно и залечить раны, и пополнить силы человека». Слегка ударяя указкой об ладошку, учительница продолжила: «Преимуществом искусства исцеления элемента света является его скорость, в то время как преимуществом техники влаги элемента воды является более тщательное исцеление, ПР, примерно так. Элемент света – быстро, но неэффективно, а элемент воды – медленно, но эффективно». Услышав слова учительницы, Суа Цзя наконец понял, обдумав исцеляющий эффект элемента воды лучше, чем у элемента света. Это из-за того, что элемент света возвращает только исходное состояние, в то время, как увлажнение элемента воды может изменить основной фундамент человека. Для людей, стремящихся получить прочность, эффективность элемента воды лучше, чем искусство исцеления. Это просто занимает немного больше времени. Что касается увлажнения кожи или любое другое, это была просто шутка. Пока Суа Цзя молча рассуждал, учительница, не желая отпускать его, стояла на подиуме и слегка постучала указкой об ладонь. «Эй, студент Суа Цзя, увлажнение кожи является крупнейшей заслугой техники влаги. Ты мужчина, поэтому, возможно, ты не заботишься о внешности, но для нас, женщин, красота важна, как сама жизнь». В этот момент учительница гордо подняла ее грудь и сказала: «Иными словами, до тех пор, пока у тебя есть стул и начнешь увлажнять кожу девушкам на улице, я обещаю тебе, что ты будешь иметь успешный бизнес. Это потому, что красота является тем, на что девушка может потратить все свои деньги». Что? Первоначально учительница просто пыталась доказать, что техника влаги очень важна. Однако она никогда бы не подумала, что у Суа Цзя были проблемы с деньгами, и эти слова для него важнее, чем любое магическое заклинание. Внезапно Суа Цзя встала и закричал: «Учитель, слова, что вы только что сказали, правда? Действительно ли, как вы говорите, будут клиенты?» Что учительница не ожидала, что Суа Цзя внезапно заинтересуется, она немного колебалась. После долгого времени учительница неловко сказала: «В действительности, состоятельные люди имеют своего личного мага. У обычных жителей, однако, нет возможности для таких дорогостоящих процедур. Так что, услышав учительницу, Суа Цзя внимательно прислушался. «Ах!» Под настойчивыми позывами Суа Цзя, учительница неловко ответила: «Так в настоящее время, учительница ни разу не видела таких людей на улице. В конце концов, маг являются благородной профессией. Ни один человек не будет снижать свой статус ради денег». Взволнованно смотря на учительницу, Суа Цзя внутри был переполнен счастьем. В самом деле, если бы он не поступил в Академию Святого Света, он бы не имел бы возможности узнать такой тип магии. Каждый год Академия Святого Света принимает только около 100 студентов с элементом воды. Самым важным фактором является то, что большинство поступающих в Академию Святого Света богатые и почетные люди. Обычные люди не могли позволить себе платить за обучение в 1000 золотых за каждый год. Если они в состоянии позволить себе это, то зачем они создают ларьки на улице? Водные маги, которые увлажняют кожу девушкам, и правда существуют, однако их клиенты регулярны. Они бы не унижаться так, устанавливая ларек на улице, обеспечивая такими услугами. Маг – благородная профессия. В Империи Святого Света раз в год появляется 100 таких талантов. Империя Святого Света имеет население около 1 миллиарда, этого количества людей совершенно недостаточно. Надо знать, что эти 100 человек были талантливыми студентами. Среди этой сотни – максимум 2 человека будут делать что-то скучное типа увлажнения кожи девушек. Есть карьеры с более высокими перспективами, чем это, из 1000 около 800 таких. Кто захочет делать это? После окончания учебы на магистра, вы бы пошли на улицу подстригать баран за деньги? Счастливо сев, Суа Цзя плотно сжал руки в кулаки. Он не представлял, что маги воды на самом деле имели такие перспективы. Ему, которому был всего лишь 8 лет, придется учиться этой магии, чтобы помочь облегчить финансовое давление и их текущий образ жизни. Увидев покрасневшее от волнения лицо Суа Цзя из-за использования техники влаги, учительница рассмеялась в удовлетворении. С этим закончили. Самое время передать студентам самое основное умение элемента воды – технику влаги. В этот момент учительница засмеялась. Обычные люди не поймут смысла в увлажнении кожи. Необходимо знать, что простое замачивание кожи в воде не увлажняет кожу, а скорее обезвоживает и морщит его. После слишком долгого замачивания, она может даже тлеть и некоторые клетки могут умереть. Во время разговора, учительница жестом правой руки вызвала сферу на ее кончике пальца. Однако, техника влаги отличается. Она увлажняет непосредственно клетки лица. Это не только обеспечивает клетки достаточной влагой, но также повышает жизнеспособность каждой клетки. Тело человека состоит на 70% из воды. До тех пор, пока количество воды находится в равновесии, красота и здоровье могут поддерживаться. После использования техники влаги результат будет, несомненно, экстраординарный. В середине ее лекции учительница еще раз использовала технику влаги. Вдруг появилось облако освежающего тумана, и лицо учительницы стало как персик с красочным блеском. Вода, наполненная жизнью, мягко и нежно очистила ее кожу до невообразимой степени. Этот метод водной очистки ничего, кроме улучшения природной красоты, не делает. Месяц прошел в мгновение ока. Учительница учила каждого студента технике влаги, от самых основных принципов и до практического использования. Для обычного человека, техника влаги просто магия. В действительности, каждую магию можно установить в качестве совершенного объекта, так как этот объект состоит из теории использования элемента воды. Вечером, Суа Цзя, размышляя над принципами техники влаги, открыл дверь в его дом. В доме было темно, без намека на свет. С подозрением, он заглянул в спальню. Основываясь на прошлом месяце, его мать должна уже была закончить готовить ароматный ужин и ждать его. Но почему в комнате до сих пор холодно? Глаза Суа Цзя привыкли к темноте дома, и вскоре он заметил его мать, лежащей на холодной кровати. Магические книги в его руках, с мягким стуком, упали на землю, и он бросился к кровати. «Мама!» Крепко схватив его мать за руки, и, видя ее состояние, Суа Цзя знал, что это произошло из-за болезни. Все это время, его мать не полностью оправилась от болезни. После года напряженной работы, его мать, к сожалению, рухнула. Видя его мать без сознания, глаза Суа Цзя покраснели. Скорее всего, услышав голос Суа Цзя, женщина в полусознании открыла глаза. Ее глаза, которые не в состоянии сосредоточиться, тупо прокатились вокруг, и, наконец, она заметила Суа Цзя у ее постели. Слабо смеясь, женщина с трудом подпирала себя, посмеиваясь вполголоса. «Ты представляешь, только мама хотела отдохнуть немного и случайно уснула. Суа Цзя, подожди немного, мама сейчас приготовит поесть». Говоря эти слова, женщина непрочно села. Она стиснула зубы и с трудом встала, а затем направились в сторону печи. Видя, что тело матери покачивается, как небольшая прядь травы на ветру, слезы Суа Цзя, наконец, упали, тяжелое падение за тяжелым падением. После простого ужина и мойки посуды, женщина бессознательно легла спать. Видя истощенную мать, Суа Цзя знал, что он еще ничем не может помочь матери. То, что он должен теперь делать, было потратить каждую минуту, каждую секунду своего времени для своего усиления. Только таким образом он сможет однажды помочь своей матери. Суа Цзя открыл книгу магии и искал сложные формации магических заклинаний, многократно их практикуя. Бледно-голубой свет нежно следовал за его правой рукой, непрерывно рисуя иллюзорные формации магических заклинаний. Однако, контуры исчезали один за другим. Он не мог успешно выполнить технику влаги. Глава 8. Желаемое за действительное в Академии Святого Света. Студенты обычно учатся 6 часов в день, 3 часа в первой половине и 3 часа во второй половине дня. Однако, Суа Цзя учится в общей сложности 18 часов в день. Суа Цзя спит по 6 часов в день. В оставшееся время, он либо изучает теорию техники влаги, либо необходимые магические формации, снова и снова. В магической книге объясняется, что, если ты сможешь плавно использовать водные элементы и правильно воссоздать соответствующие магические диаграммы техники влаги, то ее можно будет успешно использовать. В мгновение ока, прошло 2 месяца, и все девочки из его класса уже могли использовать технику влаги. Несмотря на тот факт, что Суа Цзя изучал и практиковался в 3 раза больше остальных, он до сих пор не может применять теорию и выполнять технику влаги. На это есть 2 причины. Во-первых, Природный талант Цуа Цзя определенно хуже, чем у любой девочки в классе. Природный талант у девушек от рождения. Вторая причина состоит в том, что у всех девочек были посохи, а у Суа Цзя его нет. Хотя посохи относительно недорогие, самые дешевые стоят около 100 золотых, Суа Цзя даже в случае смерти не будет просить мать купить его. Он видит, какой худой и бледной становится его мать с каждым днем, и он не может у нее что-либо просить. Суа Цзя четко понимал, что его мать жертвует собственными силами для поддержания отношений матери и сына. Когда даже жизнь матери в опасности, какой смысл говорить о каком-то посохе? Кроме того, он все же может использовать магию без посоха. А посох всего, лишь кусок дерева с встроенным кристаллом, пригодным для проведения магии. При выпуске магического заклинания, встроенный кристалл будет поддерживать энергией во время создания заклинания. Как только создание заклинания завершится, навык активируется. Однако, рисование формации одними руками – это совершенно другое дело. Во-первых, скорость рисования должна быть быстрой. Если руки будут двигаться слишком медленно, то магическая сила, необходимая для заклинания, рассеется. В результате, без кристалла, заклинание не подействует. Во-вторых, наиболее важный аспект в рисовании магической формации рукой – правильность. При рисовании формации магического заклинания есть многочисленные линии, и если хоть одна из них будет отличаться от образца, то заклинание не будет активировано. Истина состоит в том, что при рисовании формации заклинания, отклонение даже на 1 мм не допускается. И, наконец, важна стабильность. Когда маг рисует формацию, необходимую для выполнения заклинания, оно должно быть сделано уверенно и естественными действиями. Очень естественный и плавный стиль рисования. При выпуске заклинания, должна быть стабильность, от начала и до конца. Если ваши действия будут слишком быстрыми или слишком медленными, то у вас определенно не получится использовать заклинание. Видя тревожное выражение Суа Цзя, учительница знала, что если бы у Суа Цзя был посох, то он сразу же смог бы использовать технику влаги. С его контролем над водой и прилежным отношением, он определенно был бы первым ребенком, который мог бы использовать технику влаги. Это действительно печально, что Суа Цзя не имеет собственного посоха. Плотно сморщив ее брови, учительница с тревогой посмотрела на Суа Цзя, который сидел в углу, в одиночестве, практикуясь снова и снова. После долгих раздумий, учительница пошла к Суа Цзя. Видя, что учительница приближается, Суа Цзя остановил его практику и поднял голову к учительнице. Под взглядом Суа Цзя, учительница беспомощно сказала: «Суа Цзя, слушай слова учительницы. В теории, магию можно использовать голыми руками, но уже тысячи лет для воспроизведения заклинаний маги используют силу посохов. Использование магии голыми руками имеет множество требований, наиболее важным, из которых является большое количество необходимой магической силы. Твоя текущая магическая сила не может поддерживать продолжительность, необходимую для использования заклинания». Услышав слова учительницы, лицо Суа Цзя стало пепельным. В последнее время у него появилось немного уверенности из-за того, что он тренировался. Скорость, правильность и стабильность – все это было освоено им. Однако, массивы магических заклинаний не могут долго держаться и исчезают, прежде чем он успевает закончить рисунок. Суа Цзя знал, что если бы только его магическая сила была больше, то эти массивы магических заклинаний продержались бы еще дольше. Таким образом, он успешно смог бы активировать магию. Однако, развитие магической силы – это не то, что может сразу произойти. Для ее накопления требуется много времени. Он посмотрел на учительницу с бледно-белым лицом и сердцем полным отчаяния. В прошлом месяце, тело его матери стало неуклонно ухудшаться. Скоро его мать сможет уйти из мира на вечный покой. Первоначально, он мог бы помочь его матери, но он никак не мог пройти наиболее ответственный момент. Несмотря на то, что его учительница и одноклассницы были готовы дать ему свои посохи, у него не было возможности пойти с чужим посохом домой. Если у него дома не будет посоха, то как он будет использовать его для заработка денег? У магов, их посохи являются их жизнями. Их посохи не покидают их руки. Как маги могут позволить унести их посохи к вам домой? Одолжить его вам на время уже считается великим одолжением. Когда Суа Цзя шел домой, он был в отчаянии. Что он мог бы сделать? Ему действительно нужно просить у матери деньги? Это казалось единственным возможным способом решения текущей проблемы. Мысли Суа Цзя были противоречивы. Он хорошо знал, что если он попросит денег у матери, то это все решит. До тех пор, пока он сможет заработать деньги, он сможет вернуть потраченные деньги. Однако он просто не может заставить себя открыть рот. В ту ночь Суа Цзя не стал изучать магические заклинания, как он обычно делал. Вместо этого, он сидел на его кровати и бессознательно контролировал поток воды, а его ум блуждал. Суа Цзя усиленно думал об этом в течение долгого времени, но он так и не смог прийти к решению. Видя поток воды, движущийся между его рук, Суа Цзя отказался от своих мыслей. Он сможет решить это завтра утром. Независимо ни от чего, он должен получить в свои руки посох. Лежа на его кровати, Суа Цзя закрыл глаза. Он привык думать о чем-нибудь перед сном. В полусонном состоянии, в его голове мелькнул божественный свет.